Антон Кун, Эл Лекс. Тайны затерянных звезд. Книга пятая. Глава первая. Тюрьма. За люком вакуум, а это означает только одно. Просроченная пена все же не оправдала ожиданий. Экзокупол вырвало атмосферным давлением с того места, которое мы для него определили, причем произошло это довольно давно. По крайней мере, достаточно давно для того, чтобы давление упало до такой степени, чтобы сработала автоматика, блокирующая зону утечки. «Точно причина в этом?» — на всякий случай спросил я, и Кайто помотал головой. «Точнее, некуда. Я оставил Вики у сервера, поэтому у меня все еще сохраняется подключение к нему». «Кого оставил?» — не понял я. «Ви, ну, дрон мой», — Кайто взмахнул руками. «Он остался подключенным к серверу, как терминал удаленного доступа. Я решил, что это не будет лишним, и вот...» «Правильно решил», — похвалил я Кайто и снова поднял взгляд на люк, который из пути отхода внезапно превратился в громко захлопнувшуюся ловушку. «Итак, за люком вакуум. Это означает, что воспользоваться техническим коридором как путем отхода, как мы и планировали изначально, не выйдет. Вернее, выйдет, вскрыть-то люк тем же лазерным резаком не проблема, но выйдет только у нас троих. Единственных, у кого есть скафандры, а вот всем остальным этот путь заказан. А значит, он нам не подходит. Если мы вернемся без спасенных заключенных, зачем вообще нужна была вся эта операция? С точно таким же успехом можно было просто ничего не делать. И ведь по сути-то все, что нам нужно, это всего лишь какой-то герметичный объем, в котором заключенные смогли бы дождаться момента, когда за ними прилетят корабли шестой луны. В теории этим объемом даже могла бы быть сама тюрьма, ее внутренние помещения, но лишь в теории. Прямо сейчас руководство тюрьмы вытаскивают из заблокированного командного центра. А этот факт уже не поставить под сомнение при всем желании. Не теперь, когда проникновение чужаков стало таким очевидным. А это значит, что буквально через минуту коридоры тюрьмы заполнят люди при оружии, уже знающие, что где-то притаился противник, и желающие этого противника уничтожить. У нас, конечно, тоже есть какое-то оружие. Три бластера у меня, Кайту и Магнуса — плюс заключенные забрали иглострелы поверженных охранников. Но это ничто против нескольких десятков человек с аналогичным, а то и более мощным вооружением. А оно тут точно есть, это самое более мощное вооружение, можно даже не сомневаться. Кроме того, на стороне персонала хорошее знание внутренней планировки, которую они изучали своими собственными глазами, а не в виде безликой трехмерной голограммы. Терпеть их не могу. То, что нас найдут, это факт, даже если Кайту прямо сейчас лишит их доступа ко всем камерам. А когда найдут, прямого противостояния мы не выдержим и очень быстро закончимся. Это тоже факт. И по закону подлости произойдет это задолго до того, как Алый полностью зачистит всю поверхность стартера и корабли лунатиков смогут сесть. Но даже и в таком случае все равно остается вопрос, как переправить лишенных скафандров людей в эти самые корабли. Так что нет, в тюрьме мы не сможем укрыться. Тюрьма для нас сейчас это тюрьма, одна огромная ловушка, стены которой с каждой секундой сжимаются все теснее. Тем более это только кажется, что у нас есть все время всего мира, а на самом деле это ни хрена не так. Потому что в первую же минуту операции Тартар запросил подкрепление с базы администрации, не забыв, конечно же, упомянуть, что атакует их тот самый потерянный эсминец. И сейчас сюда на всех парах спешат все свободные военные корабли системы, надеясь перехватить Алла и хотя бы уничтожить его, а лучше вернуть. Представляю, какой разнос устроили Дарту за потерю такого ценного актива, так что сейчас он будет из кожи вон лезть, чтобы исправить эту ошибку. Поэтому через время Алый будет скован превосходящими силами противника, и ему, как и нам, из этого боя не суждено будет выйти. Половины боезапаса нет и не было, щит частично разряжен выстрелами Тартара, и сдаваться команда, конечно же, не станет. Поэтому эсминец будет уничтожен тоже, и в этом случае мы лишимся вообще всего, что получили нелегким трудом за последние дни. И меня все это категорически не устраивает. Поэтому мои мозги изо всех сил ворочались в черепной коробке, пытаясь придумать какой-то альтернативный план, какой-то очередной хитрый выверт, который поможет нам удивить противника и через это наполовину победить. Казалось, я вот-вот ухвачу за хвост какую-то важную мысль, что-то, что поможет мне решить эту проблему прямо сейчас, но она все ускользала и ускользала от меня, как я ни напрягался. Надо подойти с другого бока. Экзокупол — это же просто герметичный объем, позволяющий людям находиться за пределами помещений Тартара. Значит, и сейчас нам тоже нужен герметичный объем, позволяющий людям находиться за пределами астероида. Вот оно! Я видел этот самый герметичный объем, я знаю, где он есть. Я повернулся к Кайто, взял его за плечи, тряхнул и взглянул в его глаза. Погрузочный док тюрьмы. Когда ты листал изображение с камер, была картинка с погрузочного дока тюрьмы. «А, да», — промямлил Кайто, испуганно глядя мне в глаза. «Открыть можешь? Показать прямо сейчас». «А, да», — Кайто пощелкал кнопками терминала и развернул его дисплеем ко мне. «Вот, я присмотрелся к крошечному экранчику, приблизил пальцами картинку и, не сдержав эмоций, щелкнул пальцами. Вот оно». «Светло-зеленый контейнер, видите?» «Где?» Магнус вытянул шею, пытаясь через мое плечо заглянуть в дисплей. «Ага, и что?» «Это контейнер корпорации Романов, которая занимается поставками продуктов на космические станции, вот что», ответил я. «Они всегда красят свои контейнеры в фирменные цвета, чтобы с ними аккуратнее обращались. А так как продукты зачастую доставляются довольно нежные, то их контейнеры тоже специфические. Они на 100% герметичны и оснащены собственным климат-контролем, который поддерживает в них заданную температуру». «Ага, и что ты хочешь этим сказать?» Явно не понял меня Магнус. «Как нам это поможет?» Игнорируя его вопрос, я развернулся к заключенным, которые все это время молчаливо ждали, пока мы наговоримся, и обратился к ним. «Короче, есть плохая новость и хорошая. Плохая, наш план отступления пошел по звезде. Хорошая, я придумал план, который поможет нам покинуть тюрьму, несмотря ни на что. Но это будет небезопасно, предупреждаю сразу. Если вы согласитесь на этот план, то исключительно на свой страх и риск. Никого заставлять идти с нами я не стану, решайте сами». «А что за план-то?» — подал голос тот, с кем я разговаривал на первом этаже тюрьмы. «Мы же не можем согласиться на то, чего не знаем». Я быстро обрисовал им свой план, и они тихонько загудели, обсуждая сказанное. Правда, длилось это недолго. Уже через минуту чернокожий переговорщик снова обратился ко мне. «Мы согласны. Уж лучше рискнуть и сдохнуть, чем не рисковать вовсе и гнить в этой клоаке еще два десятка лет». Что ж, примерно об этом мне и говорили Франц, Виктор и Эрин. Этим людям настолько поперек глотки эта тюрьма, что они готовы даже покончить жизнью самым нелепым из всех способов, лишь бы здесь не остаться. «Ладно, значит, решили», — я кивнул. «В таком случае пробиваемся к погрузочному доку. Без моей команды никто не стреляет. Постараемся проскочить мимо них и обойтись без массового побоища. Кайто, глаза на камеры, Магнус, замыкающий. Все, вперед, бегом, марш!» И, распахнув пинком дверь, я первым вырвался из комнаты атмосферного процессора, обшаривая стволом углы. Лево-право, никого. Чисто двинулись. Вот теперь уже мы бежали. Теперь уже скорость передвижения стала приоритетным фактором, поэтому я даже пожертвовал возможностью держать в прицеле коридор ради того, чтобы быстрее двигаться. И, судя по топоту, множество ног у меня за спиной. Заключенные тоже отлично поняли, что нужно делать. Главное, чтобы они еще понимали, чего делать не нужно. Кайто бежал рядом со мной, прямо на ходу умудряясь глядеть в экран терминала, который он держал перед лицом. Как он при этом умудрялся осознавать, куда именно он бежит и что перед ним находится, непонятно, но он явно не испытывал никаких затруднений. «Кар, впереди в помещении!» — выкрикнул он на ходу, тыкая вперед пальцем. «Пять человек с оружием!» «Внимание, противники по фронту!» — громко объявил я. «Огонь разрешен, только не пристрелите друг друга! Кайто, дверь!» Техник понял меня с полуслова, на бегу ткнул пальцем в экран терминала, и дверь, за которой находились противники, открылась, когда до нее оставался всего лишь метр. Я ворвался в помещение первым, уже держа бластер на изготовку. Помещение оказалось небольшой, буквально на 10 человек столовой, оформленной в очень аскетичном стиле, стойка раздачи в дальнем углу и два длинных пластиковых стола вдоль стен. В противоположной от нас стене виднелась еще одна дверь, в которую нам и нужно было, но путь к ней преграждала пятерка одетых в броню среднего класса противников. Кроме брони при них было и оружие, но они явно не ожидали, что встретят нас так скоро, поэтому их стволы были опущены в пол, в отличие от моего. Я сразу же кинулся в сторону от входа, одновременно ловя ближайшую фигуру в прицел и выжимая спуск два раза. Сдвоенный заряд ударил в броню, отбрасывая врага назад и в сторону, а остальные резко кинулись в рассыпную. Один перепрыгнул через стойку раздачи, еще трое попытались перевернуть один из столов и укрыться за ним, но успели только двое. Третьего настиг рой вылетевших из дверного проема игл, которые моментально нафаршировали его, даже несмотря на броню. Несколько заключенных, воспользовавшись секундой затишья, тоже втянулись в комнату, и по одному из них тут же попытался выстрелить тот, кто укрылся за раздачей. Но с моей позиции его было отлично видно, и я уже держал предполагаемое место появления на прицеле. Заряд ударил незадачливому вояке прямо в ухо и взорвался, отбрасывая его еще дальше за стойку. И в этот же момент по мне начали стрелять из-за перевернутого стола. Я нырнул под второй стол и ударом ноги снизу вверх перевернул и его тоже, заслоняясь от противников. Не теряя ни секунды, подтянул ноги и вовремя. Там, где они только что были, тут же тонкий пластик, начали дырявить плазменные заряды. Из коридора, откуда мы пришли, внезапно раздался нарастающий рев. А потом в столовую ворвалась огромная фигура Магнуса. Даже раньше, чем противники успели перевести на него стволы, он на полной скорости пронесся через половину столовой и ударил плечом в столешницу, за которой они прятались. Хрустнул и надломился пластик, но и враги не выдержали такого натиска. Их просто отбросило назад, так, словно они уже получили по заряду плазмы каждый. Но так как этого еще не произошло, я исправил эту досадную оплошность и дважды выжил спуск. Как раз оба врага так удачно вывалились мне прямо на линию огня. В столовой воцарилась тишина, я поднялся с пола, не сводя прицела с противников, которые еще могли подкинуть нам сюрпризов, и бросил через плечо. «Все целы?» «Все», — ответил мне кто-то, — «даже не ранены». «Отлично, тогда продолжаем». Я не слышал, чтобы кто-то из противников успел выйти на связь со своими, но это ничего не значило. Даже если они не успели передать, что попали в засаду, руководство в любой момент могло попытаться выйти с ними на связь самостоятельно. А поняв, что группа не отвечает, сразу же определить, где мы, и, возможно, даже куда двигаемся. Так что время терять нельзя. Мы продолжали бежать по коридорам Тартара, и Кайто коротко командовал, не отрывая взгляда от своего терминала. «Налево, налево, направо, налево!» Больше никого по пути мы не встретили, и через 7 минут перед нами, наконец, замаячили огромные двустворчатые ворота погрузочного дока. Они, конечно, открывались далеко не перед каждым, а только перед тем, у кого есть допуск подходящего уровня. Но у Кайто были все возможные допуски, поэтому ворота открылись перед нами даже раньше, чем мы к ним подошли. «В доке 2 человека, в диспетчерской», — доложил Кайто. «Я займусь», — бросил я. «Вы двое, проконтролируйте, чтобы все погрузились в контейнер». Кайто и Магнус синхронно кивнули, и я сразу же свернул от входа в сторону на лестницу, ведущую в диспетчерскую. Кайто, не спускающий с меня глаз при помощи камер, открыл прямо передо мной дверь, и я ворвался в диспетчерскую неожиданно для противников, как ураган. Хотя их даже противниками назвать язык не поворачивался. Просто двое техников, которые оказались настолько удивлены моим появлением, что даже не стали тянуться к легким бластерам у них на поясах. Забыли, наверное, про них. Вместо этого они бросились на меня с кулаками. Я даже не стал стрелять, справился одними лишь ногами и прикладом, и уже через 2 секунды оба техника валялись на полу, живые, но без сознания. «Кай, готово», — доложил я в комлинк, подходя к грузовому терминалу. «Что у вас?» «Почти все выгрузили из контейнера», — ответил техник. «Отлично, тогда дай доступ к терминалу, погружу контейнер на самоходку». «Секунду, все разблокировано». И правда, сенсорный экран грузового терминала засветился, показывая, что готов к работе. Я сразу же нашел в меню управления, размещенный под самым потолком кран-балкой, и ткнул в него. Управление оказалось несложным, всего 4 стрелки, отвечающих за перемещение по горизонтали, еще 2 по вертикали и кнопка, отвечающая за захват груза. Глядя через стекло диспетчерской на катающийся под потолком кран, я расположил его точно над ярко-зеленым контейнером и, дождавшись от Кайто подтверждения, что все отошли и я ненароком никого не зашибу, начал опускать захват. Через минуту контейнер уже покоился на самоходной тележке, которую использовали для того, чтобы вытаскивать грузы подобных объемов и тоннажей из внутренностей грузовых космических кораблей. Убедившись, что контейнер стоит прочно и не кренится, я вышел из диспетчерской и заспешил вниз к остальным. Когда я спустился, Кайто уже подогнал тележку к внутренним шлюзовым воротам, а Магнус заканчивал загружать в контейнер людей. Губы здоровяка шевелились, когда очередной заключенный заходил внутрь. Он явно вел их подсчет. «Молодец, это правильно, так мы точно никого не потеряем». «Все», — доложил Магнус через 10 секунд. «Все на месте». «Температуру выставил?» — спросил я у Кайто, и тот кивнул. «Да, 25 градусов. Будет комфортно». «Отлично». Я заглянул в контейнер и улыбнулся заключенным, которые, конечно, нервничали, хоть и старались этого не показывать. «Все будет хорошо, скоро мы будем на свободе». «Давай уже», — вздохнул кто-то в толпе. «Двум смертям не бывать». «А к одной торопиться не стоит», — закончил я и вынырнул из контейнера. Кайто уже открыл внутренние двери, и самоходка под его управлением неторопливо вползала в грузовой шлюз, такой огромный, что сюда 3 барракуды бы свободно влезли, и еще для же осталось место. Оно и понятно, тут как-никак принимают грузовые корабли снабжения, а они просто по определению не могут быть маленькими. «Все!» — крикнул я, когда задняя часть тележки пересекла линию шлюзовых дверей. «Надеваем скафандры, господа!» «Подожди!» — крикнул Кайто. «Сейчас!» Из грузового дока раздалось едва слышное, но быстро нарастающее жужжание. Кайто поднял руку, и в нее на полной скорости влетел его чудо-дрон, без которого нам бы в этой тюрьме пришлось туго. «Как он там его назвал? Вики?» «Забавно, ничего не скажешь». Пока дрон складывался, Кайто украдкой погладил его, думая, что никто не видит, а потом сунул в карман и деловито нацепил на себя шлем. «Нет, брат», — остановил я его, — «ты тоже идешь в контейнер. Ты, кажется, забыл, что там за дверью тебя снова ждет открытый космос». «Ой», — Кайто аж побелел, — «точно, забыл». Понурившись, он тоже зашел в контейнер, и я закрыл за ним дверь, наглухо ее запечатав. После этого я спрыгнул с телеги и подошел к панели ручного управления на стене шлюза. Взялся за рычаг экстренной активации и развернулся, глядя на Магнуса, наблюдающего за мной сверху вниз с высоты тележки. «Ну все», — произнес я, — «теперь все зависит только от нас. Готов?» «Готов», — спокойно ответил он. «Врубай». И я дернул рычаг.